«Шеф, значит», — шепотом уточнил я. Гермиона хмыкнула. «За минувшие века было предпринято несколько попыток возродить турнир», — продолжал Дамблдор, «но ни одну из них нельзя назвать удачной. Все погибли», — перевела Гермиона. «Ну или большинство, или покалечились. Может, Грюм так шрамы и заработал, такое впечатление, будто его кто-то пожевал и выплюнул. Дай дослушать», — шикнул я. «Тем не менее наши департаменты магического сотрудничества и магических игр и спорта пришли к выводу, что пришло время попробовать еще раз», – вещал директор. «Все лето мы упорно трудились над тем, чтобы в этот раз обеспечить условия, при которых ни один из чемпионов не подвергся бы смертельной опасности. Главы Шармбаттона и Дурмштранга прибудут с окончательными списками претендентов в октябре, и выборы чемпионов будут проходить на День всех святых. Беспристрастный судья решит, кто из учеников наиболее достоин соревноваться за Кубок Трех Волшебников, честь своей школы и персональный приз в 1000 галлеонов. Я хочу в этом участвовать», – прошипел на весь стол Фред Уизли. «Еще бы, деньги немалые. Многие тоже загалдели об участии, но тут директор заговорил вновь, и зал опять умолк. Я знаю, что каждый из вас горит желанием завоевать для Хогвартса кубок турнира и срубить бабла», – добавил я. «Однако главы участвующих школ совместно с Министерством магии договорились о возрастном ограничении для претендентов этого года. Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это», – Дамблдор слегка повысил голос, поскольку после таких слов поднялся возмущенный ропот, признано необходимой мерой, поскольку задания турнира по-прежнему остаются трудными и опасными, какие бы предосторожности мы ни предпринимали, и весьма маловероятно, чтобы студенты младше 6 и 7 курсов сумели справиться с ними. Я лично прослежу за тем, чтобы никто из студентов моложе положенного возраста при помощи какого-нибудь трюка не подсунул нашему независимому судье свою кандидатуру для выборов чемпиона. Поэтому настоятельно прошу, не тратьте понапрасну время на самовыдвижение, если вам еще нет 17. Судя по лицам близнецов Уизли, они все равно были намерены попробовать. А что им удобно, если даже один погибнет, его может подменить второй. «Делегация из Шармбаттона и Дурмштранга появится здесь в октябре», — повторил Дамблдор, «и пробудут с нами большую часть этого года. Не сомневаюсь, что вы будете исключительно любезны с нашими зарубежными гостями все то время, что они проведут у нас, и что от души поддержите хогвартского чемпиона, когда он или она будет выбран. А теперь уже поздно, и я понимаю, насколько для вас всех важно явиться на завтрашние уроки бодрыми и отдохнувшими. Пора спать, не теряйте времени. Интересно, что это за судья такой?» Вслух подумала Гермиона, когда мы шли в гостиную. «Узнаем», — пожал я плечами. Близнецы уже строили планы о том, как бы обмануть комиссию, судью и всех прочих, а подруга поймала меня за рукав и придержала немного. Я понятливо пропустил мимо себя Невилла и остальных. «Ты чего, тебе этот Грюм не показался странным?» «Еще каким. Я подумал, что таких типов видел только в кино. И ты про Джокера вспомнила. И кто там еще был? Короче, он какой-то ненатурально грозный, вот, и струны у него странные», — сказала Гермиона. «А я даже не проверил, болван», — хлопнул я себя по лбу. «А чем странные? Мне показалось, этого типа мы уже встречали. Там, в лесу, на чемпионате. Так он же бывший Аврор», — Рон сказал. «А их там целые толпы бегали. Может, и так», — протянула она. «Ну, поглядим, что это за преподаватель такой». Мы кровожадно переглянулись, ухмыльнулись и отправились по спальням. Часть 4. Утро первого школьного дня выдалось томным. Немного гербологии, немного нумерологии, пока остальные кормили на улице соплохвостов, Хагрид опять вывел что-то несусветное. Я предпочитал сухие цифры, а не склизких огнедышащих ракопауков, как описал их Рон. Потом был обед, а затем у кого-то прорицание, а у нас руны. В общем, ничего из ряда вон выходящего, даже немного скучно. Но вот перед ужином грянуло. На лестнице мы столкнулись с группой однокурсников, возвращавшихся с урока прорицаний. Рон во весь голос жаловался на Трелани, задавшую ему всего, а Гермиона похвасталась, что нам профессор Вектор никакого задания пока не дала, мы успели на уроке все сделать. Слово за слово, они снова чуть было не полоились, но тут откуда-то вынесла Драко. «Уизли, эй, Уизли». Рожа у Драко была довольной до нельзя, и Рон сразу напрягся, предчувствуя неприятности. «Что еще?» — резко спросил он. «Твой отец попал в газету, Уизли», — объявил Малфой, размахивая номером ежедневного пророка. Голос у него был громкий, хорошо поставленный. Я подумал, что, может, он даже вокалом занимался или сценическим мастерством. Пригодится с трибуны в Визингомате вещать, как его отец. «Послушай-ка», тут Драко с выражением зачитал статью под названием «Дальнейшие промахи Министерства магии за авторством некой Риты Скитер», которую Сириус, помнится, обозвал непечатно и предупредил нас, чтобы держались от нее подальше, потому что она даже слова без комментариев может раздуть до мировой сенсации. Вчера министерство оказалось втянуто в новый скандал, на сей раз благодаря выходкам Арнольда Уизли из комиссии по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, прочел Драко. Прикинь, они даже его имя правильно написать не могли, как будто он полное ничтожество, а Уизли. Теперь слушали уже все, кто был в холле. Малфой эффектным жестом расправил газету и стал читать дальше. Арнольд Уизли ввязался в драку с магловскими блюстителями закона, ТН, полицейскими, из-за нескольких весьма агрессивно настроенных мусорных баков. Судя по всему, он примчался на выручку грозному глазу Грюму, престарелому экс-аврору, уволившемуся из министерства, когда он окончательно перестал видеть разницу между рукопожатием и нападением убийцы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, явившись к мистеру Грюму в его строго охраняемый дом, мистер Уизли обнаружил, что очередная тревога оказалась ложной. В ходе дальнейших событий мистеру Уизли пришлось несколько раз прибегнуть к преобразованию памяти, прежде чем ему удалось скрыться от полицейских. Тут и картинка есть, Уизли, ликовал Малфой, развернув и подняв перед собой газету. Фотография твоих родителей перед домом, если это можно назвать домом. Твоей мамаше не помешало бы немного сбросить вес, как считаешь, что это на него нашло? Прошептала мне Гермиона. Не знаю, но смотри в оба, ответил я. Должно быть у отца неприятности, может, из-за Уизли. А ты ж знаешь, как Драко отца любит. Мог психануть, а тут такой повод оттянуться. Она молча кивнула и сунула руки в рукава, к палочкам поближе. Иди-ка ты знаешь куда, Малфой, сказал Рон. То есть ты согласен с моим оценочным суждением касаемо твоей матушки? Продолжал глумиться Драко. А твоя мамаша, не выдержал Рон. Такое впечатление, словно она только что унюхала кучу дерьма у себя под носом. У нее всегда такой вид, а? На скулах Драко вспыхнули алые пятна, и он опасно сощурился. Не смей оскорблять мою мать, Уизли. Тогда заткни свою грязную пасть. Рявкнул Рон и повернулся, чтобы уйти. Бах, я-то видел, что Драко пальнул по Рону сравнительно безобидным заклинанием, так, вспышкой, но тот перепугался, да что там, еще несколько человек вскрикнули, тоже потянулся за палочкой, но, тут громыхнуло во второй раз, ну уж нет, парень, прогремел незнакомый голос, по лестнице, хромая, спускался профессор Грюм, в руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. В холле наступила гробовая тишина. «Обалдеть!» – прошипела Гермиона. «Ты струны засек. Что там засекать?» «Трансфигурация вульгарис», – тихо ответил я. «Но мощная, но без выдумки. Распутать, расплюнуть – это тебе не уж». Гермиона хрюкнула, вспомнив наши приключения с ужом, но тут же пихнула меня плечом, чтобы не отвлекался. «Он тебя задел?» – спросил Грюм у Рона. Голос у него был низкий и сиплый. «Нет», — ответил тот, промазал. Тут Крэб сделал шажок вперед, чтобы подобрать белого хорька, но Грюм его засек и рявкнул. «Оставь его, это его волшебный глаз», — шепнул я. «У него, похоже, нет мертвой зоны, обзор на 360 градусов». «Ну и что?» — отозвалась она. «Мы же не будем вынимать палочки, правда?» Тут Грюм захромал по направлению к Крэбу, Гейлу и хорьку, который, испуганно пискнув, что было сил, припустил ко входу в подземелье. «Врешь, не уйдешь», — пророкотал Грюм, вновь направляя на хорька волшебную палочку. Тот взлетел в воздух футов на 10, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх, заскулив от боли. «Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины, гнусный, трусливый, подлый поступок», — рычал Грюм, а хорька подбрасывала все выше и выше. «Он же его покалечит», — опомнился я. «Давай, как на поле». Гермиона кивнула, я почувствовал резкое натяжение струн, и мы без труда выдернули хорька из-под воздействия Грюма, пока он не успел еще раз шмякнуть беднягу об пол. Уж всякое это было куда легче, чем удерживать четверых людей. «Бедненький», — заворковала Гермиона, гладя трясущегося от пережитого ужаса хорька, испугался. «Да, ничего, не бойся, злой дядька тебя больше не тронет, а если попробует, Сириус ему вторую ногу выдернет и в задницу засунет». Я аж подавился от ее непосредственности, но нашел в себе силы добавить, по-быстрому распутывая струны. «А Регулус добавит, он по части пыточных заклинаний Дока, Малфой. А ну-ка, прекрати лапать Гермиону». «Я и не собирался», — выдавил он, отдернув руки. Будучи хорьком, Драко изо всех сил вцепился в мантию у нее на груди, да так и держал. «И вообще, она первая меня за задницу схватила». Собравшиеся наблюдали за этой сценой кто с ужасом, кто с восторгом. «А я бабушке скажу», — с хорошим чувством момента добавил Невилл. Бабушке он по-прежнему боялся больше, чем даже Василиска или там профессора Снипа. «Это что еще такое?» — негромко произнес Грюм, с клацаньем подходя ближе и нависая над нами. «Я задвинул Драко себе за спину, и мы с Гермионой сомкнули ряды. Кто посмел вмешаться в воспитательный процесс?» «Это Гермиона Грейнджер, а я, Гарри Эванс, сэр», — отозвался я. «Крестник Сириуса Блэка, знаете такого? Вы же бывший Аврор, верно? Он тоже. Правда, после Азкабана что-то не горит желанием восстанавливаться на службе. Передать ему привет, или не стоит?» Грюм нахмурился. «Не надо, Гарри», — сказала Гермиона, — «Регулус не оценит. Ты же знаешь, как он относится к неподобающим знакомствам». Тут она сделала паузу и выпустила парфянскую стрелу. «Неподобающий» не означает «маглорожденный». «Да, точно, Регулуса лучше не злить, он только с виду тихий», — вздохнул я. «Моего отца тоже», — буркнул Драко. «Да ну», — спокойно заметил Грюмы, хромая, сделал еще два шага вперед. «Что же, я давно знаю твоего отца, парень. Скажи ему, что Грюм как следует присмотрит за его сыном, передай ему это от меня. Кстати, это с ней будет твой декан?» «Профессор Снейп», — чуть не в один голос поправили мы с Малфоем. «Еще один старый знакомый», — прохрипел Грюм. «Мечтал я побеседовать со стариной Снейпом. Пойдем-ка, ты», — он протянул было руку, целясь ухватить Драко за плечо, но я вовремя отпихнул того назад. «Это что, бунт? В Хогвартсе не используют трансфигурацию как наказание, сэр», — строго сказала Гермиона. «Возможно, вы даже об этом слышали. Здесь оставляют на отработке, снимают баллы. Неужели вы даже должностную инструкцию не прочли перед тем, как приступить к работе?» Я ткнул ее в бок, чтобы не зарывалась. «Читал, читал», — здоровый глаз Грюма засветился злорадством. «Поэтому, минус 20 баллов с Гриффиндора за колдовство в коридоре». «Мы не колдовали», — преспокойно сказал я. «Мы даже палочек не вынимали, кто угодно подтвердит. Свидетелей полный коридор, можете проверить, мы не против. А если у вас трансфигурация 1,5 минуты держится, то мы не виноваты», — ядовито добавила Гермиона. «Не мудрено, что у вас даже помойные баки взбесились, профессионализм-то аж за милю видать». Грюм начал медленно багроветь, и неизвестно, чем окончилось бы это эпическое противостояние. «Ну, мы вполне могли выкинуть этого маньяка в окошко, просто палиться не хотелось, но, к счастью, на лестнице показалась МакГонагалл и живо навела порядок. Драко мог бы лишиться парочки баллов за колдовство в коридоре, но даже наша суровая деканша сочла, что он достаточно пострадал. Очевидцев в самом деле была целая толпа. Ну а наши с Гермионой палочки были чисты, как первый снег». «Значит, Гарри Эванс», — пробормотал Грюм, сверля меня волшебным глазом, — «крестник Сириуса Блэка, мальчик который...» «Апчхи!» Громовой чих Гермионы заглушил его последние слова. «А апчхи! Ой, кажется, у меня аллергия на шерсть открылась. Это все из-за тебя, Малфой. Апчхи! Не переигрывай, у тебя же кот!» — шепнул я. «На кота аллергии нет, а на хорька есть», — ответила она и смачно высморкалась в подсунутый мною платок. «Пошли ужинать, я есть хочу». Весь ужин Грюм не спускал с меня глаз, но если он думал, что это испортит мне аппетит, то глубоко ошибался. Я на Волдеморта с голыми руками ходил, с Василиском обнимался, что мне какой-то чокнутый Аврор, тем более, бывший. А вот Сириусу об этом происшествии нужно было написать, чем я и занялся в гостиной, и почти уже дописал, когда мелкий Дэн Нескриви, брат Колина, фотографа, вломился с криком, что меня спрашивает Малфой. «Допиши», — попросил я Гермиону, подсунув ей свое письмо. «Сам допишешь», — ответила она и выскочила следом за мной. Рон скорчил рожу. Он не мог простить, что не успел насладиться таким зрелищем, как волшебный прыгающий хорек, На что Невилл вдруг вызверился и предложил превратить самого Уизли в крысу и пару раз скинуть со второго этажа. Если бы Рон знал, что Невилл вполне на это способен, то не был бы так спокоен, уверен. Малфой явился с телохранителями, но они стояли поодаль. «Мне очень неприятно это говорить», — произнес он негромко, — «но вы меня в очередной раз спасли. До смерти он бы тебя не замучил», — с оптимизмом сказала Гермиона, — «зато унизил бы вдосталь. Хотя мне и так хватило». «Это из-за отца?» — осторожно спросил я, и Драко кивнул. «Вообще-то, сын за отца не отвечает», — припомнила что-то Гермиона. «Грюму скажи», — хмыкнул я и добавил. «Забей, Драко. Ну, будешь должен нам желание, к примеру. Какая малость», — вздохнул он. «Собственно, об этом я и хотел сказать. Долг есть долг, и я его отдам. Благодарю. А ты был такой мягенький, пушистенький», — хихикнула вдруг Гермиона. «И хвостик». Тут она обошла Малфоя и подергала его за довольно длинный белобрысый хвост. «Хватит эротических фантазий с участием мелких пушных зверьков». Я взял ее за руку и оттащил от Драко, который явно не знал, как реагировать. «Мы это не ради чего-то делали. У нас просто это, шило в заднице, как Сириус говорит, обостренное чувство справедливости. Иногда на Гермиону что-то находит, и она делается невыносимой. Но я-то привык, а вот человек неподготовленный может испугаться. Хотел бы я знать, как вы это проделали», — не без намека произнес Драко. «Вы ведь в самом деле не вынимали палочки, и Маккошка их проверила, чисто. Братья Блэк чему-то научили, мы дружно помотали головами, потом переглянулись. Надо посоветоваться», — прочитал я в глазах Гермионы и кивнул. «У нас свои секреты», — сказал я вслух. «Может, кое-что мы ей расскажем, чуть погодя». «Я так и подумал», — кивнул Малфой, попрощался и ушел. «Думаешь, ему можно рассказать?» — спросила Гермиона, когда мы остались одни. «Он все-таки из другого лагеря». «Какого, другого?» — не понял я. «Ты о лорде?» «Ну так Регулус тоже был его поклонником. Помнишь, какую кипу вырезок Энем он хотел выкинуть, а я не дал, оставил для истории? А старший Малфой, по-моему, в гробу он видел этого Волдеморта. Может, еще и увидит», — серьезно сказала она и вдруг нахмурилась. «Слушай, насчет Драко потом решим, надо еще с Невиллом посовещаться. Скажи лучше, тебе сегодняшнее шоу ничего не напомнило?» Я задумался. «Ты ведь почему-то сказал, как на поле, пришла она на помощь». «Точно», — вспомнил я. «Мне пришел на ум чемпионат и те четверо, которых мотало между небом и землей. Я еще подумал, что хорька-то выдернуть гораздо проще, чем несколько человек с большого расстояния. Какой-то очень знакомый модус Вивенди, а?» — тихо спросила она. «Операнди», — поправил я, благо успел нахвататься умных словечек. «И правда что?» Он упомянул Малфоя и с ней по старых знакомых, и на имя Регулуса среагировал, это точно, я заметил, и совсем не так, как на Сириуса. «Но что это может означать? Не знаю, но мне это не нравится». «Ладно», — сказал я, — «давай понаблюдаем пару дней, а тогда уже разработаем план действий. Пошли, письма допишем, да на боковую». Часть 5. Первый урок защиты состоялся у нас только в четверг, и Грюм после переклички заявил, что Люпин писал ему о нашем потоке, и добавил: «Вы очень отстали в отношении заклятий. Я здесь для того, чтобы научить вас, как разбираться с темными». Класс взволнованно зашумел. «Итак, прямо к делу», — повысил голос Грюм. «Заклятия. Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым контрзаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Но профессор Дамблдор придерживается более высокого мнения о вашей выдержке. Он считает, что вы справитесь, а я скажу так. Чем раньше вы узнаете противника, тем лучше. Как можно защитить себя от того, чего никогда в жизни не видел? Волшебник, который собирается применить к вам запрещенное заклятие, не станет делиться своими планами, он не будет действовать открыто, на ваших глазах, вежливо и тактично. Тут я прыснул со смеху, вспомнив дуэль Локхарта со Снейпом. К счастью, мне удалось сделать вид, что я закашлялся, а Невилл заботливо постучал меня по спине. «Вы должны быть готовы заранее», — вещал Грюм. «Вы должны быть бдительны и наблюдательны. Вы должны убрать это, мисс Браун, когда я говорю». Лаванда подпрыгнула и залилась краской. Она как раз показывала Парвати под партой свой законченный гороскоп. «Несомненно, Магический глаз Грюма обладал способностью видеть сквозь дерево точно так же, как он видел через затылок. «Я тоже такой хочу», — ожидаемо пробормотала Гермиона, угадав мои мысли, и принялась перебирать струны. «Угу, ага, не сложнее невидимости. Сделаем». Я кивнул, а наш преподаватель каркнул. «Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее тяжело караются волшебным законодательством?» Неуверенно поднялись несколько рук, и Грюм кивнул Рону. «Ну», — робко начал Рон, — «отец говорил мне об одном, оно называется Империус или как-то так. Господи, на четвертом курсе парень из семьи сотрудника министерства говорит Империус или как-то так», — едва слышно простонала Гермиона и уронила голову на руки. «А да», — с чувством произнес Грюм, — «твой отец должен его знать. Империя доставила министерству много неприятностей в свое время». Грюм с усилием поднялся на ноги, живую и деревянную, выдвинул ящик стола и достал стеклянную банку. Внутри копошилось три здоровенных черных паука. Грюм поймал одного и посадил себе на ладонь так, чтобы всем было видно. Затем направил на него волшебную палочку и негромко сказал: «Империя». Паук спрыгнул с ладони и завис на тонкой шелковой нити, раскачиваясь взад и вперед словно на трапеции. Он напряженно вытянул лапки и сделал нечто вроде заднего сальто, затем оборвал нить и приземлился на стол, где принялся беспорядочно кувыркаться. Грюм шевельнул палочкой, и паук, встав на две задние лапки, вне всяких сомнений, отбил чечетку. Послышались смешки. «Думаете, это смешно?» «Да», — мрачно спросил Грюм. «А понравится вам, если я то же самое проделаю с вами?» Смех мгновенно умолк. «Полная управляемость», — тихо заметил Грюм, когда паук сжался в комок и принялся перекатываться по столу. «Я могу заставить его выскочить из окна, утопиться, запрыгнуть в горло кому-нибудь из вас». Рон невольно сглотнул. Он боялся пауков, я помнил. «Были времена, когда множество волшебников находились под этим заклятием», — продолжал Грюм, и ясно было, что говорит он на периоде расцвета Волдеморта. «Вот была забота у министерства, попробуй-ка разобраться, кто действует по принуждению, а кто по своей доброй воле. Империя можно побороть, и я научу вас как, но это требует настоящей твердости характера и далеко не всякому под силу. Если возможно, лучше под него не попадать. Постоянная бдительность», — рявкнул он, и все подскочили. Только Гермиона осталась лежать на парте. Ну и я прилег рядышком. Грюм подобрал кувыркающегося паука и водворил обратно в банку. «Кто еще знает что-нибудь? Другие запрещенные заклятия?» «Круциатус», — негромко сказал Невилл, и Гермиона подняла голову. Повернувшись к классу, Грюм вынул из банки следующего паука и посадил его на кафедру, где тот оцепенело замер, слишком напуганный, чтобы двигаться. «Круциатус», — заговорил Грюм, — «надо бы чуть побольше, чтобы вы уловили суть». Он нацелил палочку на паука и скомандовал: «Энгергия». Паук вырос, теперь он был больше тарантула. Рон поежился. Грюм снова поднял палочку и шепнул: «Круция». В ту же секунду лапки паука прижались к туловищу, он перевернулся на спину и начал дергаться, и, уверен, будь у паука голос, он визжал бы изо всех сил. «Прекратите», — вскрикнула Парвати, «но что толку?» И вот тут-то Невилл и уронил на Грюма люстру. Это была массивная бронзовая люстра с уймой рожков и завитушек, а весила она, наверное, как двухкамерный холодильник, а то и больше, не знаю, не взвешивал. Во всяком случае, грохота и звона было, как только она пол не проломила. «С меня хватит», — сказал Невилл, сгреб свою сумку и направился к двери, бросив через плечо: «Как ты там говоришь, Малфой?» «Я напишу отцу, отца у меня, считай, нет, так что я напишу бабушке». Он прикрыл за собой дверь, но тут же заглянул в нее и добавил: «Что такое Авада Кедавра, я в курсе». «Я тоже», — пробормотал я, почесав шрам, и посмотрел на люстру. Из-под нее виднелась подергивающаяся рука. Грюм пытался дотянуться до выпавшей палочки, и протез. «Как думаешь, не стоит помощь?» «Нет, уже звонок», — хладнокровно ответила Гермиона и поскакала на выход. «Да не ему, паукам», — я вытряхнул их из банки к себе на ладонь и посадил на стенку. «Счастливчики». «Кстати», — сказала Гермиона, — «когда мы шли на следующее занятие, мы ни разу не пробовали Аваду. Ночью в подземелье слазаем. Там мокриц полно, их не жалко, они противные», — кивнул я. «Сириус говорил, что для этого нужна серьезная сила и желание убить. Для мокрицы-то серьезная, хм. А насчет желания убить, давай, я ее тебе за шиворот кину, только, главное, в меня заклинанием не попади». Мы захохотали, как две гиены, и отправились ужинать. Разведка в лице братьев Криви уже донесла, что Невилл спрятался в спальне и не желает выходить, поэтому я нагреб ему столько снеди, сколько в руках уместилось, еще и Гермиона помогла, так что голодать ему бы не пришлось. «Ты что, Грюма, боишься?» – спросил я, когда Невилл прожевал сочный пирог с капустой. «Брось, не так уж он и крут, иначе сбил бы люстру на подлете». «Да нет, я МакГонагалл опасаюсь, баллы же снимет». «Ха, она, после такого, все знают, что с твоими родителями случилось, а этот, Снейп, и тот бы не оштрафовал». «А он и не оштрафовал», вздохнул Невилл. «Я на него налетел, когда с урока сбежал. Он меня расспросил, отвел к себе и дал успокоительного. Потом еще сюда проводил. Ну вот, а я тебе о чем?» Я помолчал и добавил шепотом. «Пойдешь ночью Аваду тренировать? В тайную комнату? На мокрицах? Ага». Обрадовался он и кровожадно добавил. «Я представлю, что передо мной Грюм. А то ли Стринджи или там Крауч. Это слишком, как Гермиона говорит. Абстрактно, вот, я же их вживую никогда не видел. А колдографии, это не то. Точно. Погоди», насторожился я. «Ты сказал, Крауч, а он-то тут при чем? Как это?» В свою очередь удивился Невиллу. «Их было четверо. Братья Лестриндж, Рудольфус и Робастан, Беллатриса, жена старшего, и Барти Крауч. Все теперь в Азкабане. Невиллу, ты ничего не путаешь, он же в министерстве работает, я его на чемпионате видел, вот как тебя. А так это старший, а то был младший», пояснил он. «Отец его сам и осудил на пожизненное заключение, вот так, ничего себе», протянул я. «Извини, я не знал подробностей, бывает же такое. Ладно, доедай, вздремнем пару часиков, а потом пойдем позабавимся». Шаудовольштвием, прочавкал Невилл сквозь здоровенный кусок ветчины. Прозвучало это вполне по-людоедски. Должен сказать, что избавленный от люстры Грюм репрессивных мер к Невиллу применять не стал, но взялся за нас с утроенной силой. Ко всеобщему удивлению, он заявил, что подвергнет каждого заклятию Империя, продемонстрирует его силу и проверит способность учеников к сопротивлению. Гермиона потерла руки. Я тяжело вздохнул. «Но, профессор», неуверенно сказал Рон, «вы ведь на прошлом уроке сказали, что это нарушение закона». Грюм молча взмахнул волшебной палочкой, парты разъехались в стороны, и в середине класса образовалось пустое место. «И что к людям это заклятие применять нельзя», закончил Рон свою мысль. «Дамблдор хочет, чтобы вы на собственном опыте познали опасность этого заклятия», непререкаемым тоном произнес Грюм. Его волшебный глаз впился в Рона и парализовал жутким немигающим взглядом. «Но если ты предпочитаешь более трудный путь, путь раба, который полностью лишен собственной воли, я не стану возражать, это твой выбор, можешь покинуть урок». Густо покраснев, Рон буркнул, что вовсе не это имел в виду, и вообще, беспокоился за преподавателя. Грюм по очереди вызывал учеников и накладывал на них чары, чего только они не вытворяли, оказавшись в его власти. Дин Томас трижды проскакал вокруг комнаты, распевая национальный гимн. Лаванда Браун вообразила себя белкой. Симус Финниган сделал стойку на руках и обратное сальто. Перед заклятием оказались бессильны все. «Это даже не смешно», — бурчала Гермиона, теребя струны. «Погоди, сейчас посмеемся, очередь Малфоя». «Не надо», — остановил я, поняв, что она хочет сделать. «Его отец был под Империя, понимаешь? А если сын выкажет повышенную сопротивляемость все, сижу смирно». К счастью, Драко пришлось всего лишь с выражением прочитать стишок. «Эванс», — наконец вызвал Грюм, — «иди сюда». Я вышел на середину класса. Профессор нацелил на меня палочку и произнес: «Империя, удивительное ощущение. Я словно воспарил в небеса. Никакого беспокойства, только легкое, необъяснимое счастье. Блаженство волной окатило меня, и тут в пустой голове эхом отдалось приказание Грюма: «Прыгай на стол, прыгай на стол». «Нет», — подумал я, — «отстань, я кайфую. Наверное, это и есть приход, о котором в книжках пишут. Прыгай на стол, отвали, не мешай торчать. Прыгай, живо». Сильная боль пронзила мое тело, и я почувствовал, что правда сейчас прыгну, но успел зажать струны буквально в кулаке и остался на месте. «Не буду я прыгать», — сказал я серьезно. «Я вам не кузнечик». «Ну, Эванс», — покрутил головой Грюм. «Это было сильно, а вы поглядите на него. Вот как надо бороться. Из такого человека не так-то просто будет сделать раба». Гермиона сощурилась, но промолчала. Пару ночей мы уже провели за безуспешными попытками выдать хоть слабенькую Аваду, но пока не преуспели. Круция мы с Гермионой тоже практиковали, только вдвоем, без Невилла, друг на друге, а вот Империя еще не пробовали. Что и говорить, эти темные искусства были на редкость занятными. Ну а вскоре, возвращаясь с прогулки, мы издалека смотрели, как избранные кормят соплохвостов на уроке ухода за магическими существами. Мы застряли у порога. У доски объявлений сгрудилось полсотни учеников, и я, привстав на цыпочки, прочитал через головы. Турнир трех волшебников. Делегации из Шармбаттона и Дурмштранга прибывают в Хогвартс в ближайшую пятницу, 30 октября в 6 часов вечера. Уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. После уроков всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальне и собраться перед замком для встречи заморских гостей. Объявление взбудоражило обитателей замка. Все как с ума посходили. Кого допустят к конкурсу? Какие виды волшебства войдут в состязание, отличаются ли от них хоть чем-нибудь заморские студенты. Такое впечатление, что к нам приедут фиолетовые в полосочку антиподы, которые ходят на головах, а рот у них на животе, в сердцах сказала Гермиона. Можно подумать, никто никогда не видел иностранцев. На том же чемпионате их было полным-полно, поддержал я. Тех же девиц из Шармбаттона я точно видел. Акрам, кажется, в Дурмштранге учится, ага, обалдеть, какие диковины, сказал я и пошел писать контрольную по зельям. С ней пообещал испробовать приготовленные нами противоядия на нас же, а с него бы сталось привести угрозу в действие. И вот наступил долгожданный день. Войдя утром в большой зал, мы на миг замерли, ночью на стены вывесили огромные флаги всех факультетов. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище с гербом Хогвартса. Большая буква X в окружении льва, орла, барсука и змей. Наконец, наступил час Ч. Нас выстроили ровными рядами перед замком. Вечер был холодный и ясный, луна уже взошла над запретным лесом. «Был бы тут Люпин, повыл бы», — шепнула мне Гермиона. «Интересно, на чем они приедут? На поезде? Угу, с тремя пересадками». «Да еще на пароме, ну не на метлах же, аппарировать сюда нельзя, скоро увидим», – зевнул я. Ночью мы опять толком не спали, расчищая заваленный подземный ход, и теперь мне хотелось под одеяло и баиньки. Дамблдор вдруг воскликнул: «Чует мое сердце, делегация Шармбаттона недалеко». «Где, где?» – загалдели все, как стая галок. «Вон они», – указал шестикурсник на небо в стороне запретного леса. Нечто огромное летело по истинно-черному небу, быстро увеличиваясь в размерах. Гигантская тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо, колоссальную синюю карету. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждой величиной со слона. «Офигеть, какая же внутри Золушка!» – прошептала Гермиона, а я не выдержал и заржал. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью и, наконец, с оглушительным громом копыта золотых коней коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. А кони вышагивали, изгибая крутые шеи и кося огненно-красными глазами. Открылась дверца, украшенная гербом, две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка спрыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. Он тут же отскочил назад, а из кареты появилась черная лаковая туфля размером не меньше детских санок, и сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Нас с Гермионой согнуло пополам от неудержимого хохота, и мы постарались присесть, чтобы нас не было видно за однокурсниками. «Такая туфелька и впрямь не каждый подойдет», — прорыдала Гермиона. «Я мог только истерически хихикать». Потом мы все-таки продышались, встали ровно и смогли рассмотреть гостью. Ростом и комплекцией она не уступала Хагриду. Великанша вошла в полосу света, падающего из окон замка, и обнаружилось, что у нее красивое лицо с оливковой кожей, темные глаза и крупный орлиный нос, а блестящие волосы собраны в низкий пучок. Дама была с головы до ног закутана в черную атласную мантию. Дамблдор зааплодировал. Ученики вторили. Многие вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть великаншу. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс!» «Дамблдор», — произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики...» Небрежно махнула она назад. Из кареты выбралась десятка-полтора подростков лет 15-16, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. «Бедолаги», — сказала Гермиона, упаковавшаяся в толстый свитер, шерстяные колготки под брюки, теплые носки, шарф и варежки, и заставившая меня напялить то же самое, кроме колготок. Впрочем, я еще и неуставную лыжную шапочку прихватил, подругу-то волосы грели, и меховые наушники. Этак простынут, помрут, и никакого им турнира. «Мадам Помфри вылечит», — фыркнул я. «КГК Гоф уже приехал», — продолжала мадам Максим. «С минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Подождете его здесь или пройдете в замок? Лучше пойдем в замок. Тут у вас холодно. Только вот кони. Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Моим коням нужен сильный конюший». Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они ошень гибкие. «Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу», — улыбнулся Дамблдор. «Ошень Хогоша», — слегка поклонилась мадам Максим. «Передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски». «Биотопливо», — хихикнула Гермиона. «Интересно, а на авиационном керосине они летают? Давай не будем ставить на них опыты», — поспешил я сказать. «Не будем, конечно. Где тут керосин-то достанешь? Шармбаттонцы ушли в замок, а мы остались ждать». Холодало. «Слышите?» — вдруг воскликнул Рон. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. «Ктулху, Годзилла», — предположил я и оказался не слишком далек от истины. «Озеро!» — крикнул Ли Джордан. «Гляньте на озеро!» От замка хорошо видно было озеро. В середине его появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. «Мачта!» — завопил я, подпрыгнув от избытка чувств. «Летучий голландец!» «Круто!» — вторила Гермиона. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете и чем-то напоминая утопленника не первой свежести, уже слегка обглоданного рыбами. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль наконец вынырнул целиком и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался лязг якорной цепи, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и эти-то были одеты по погоде, в шубы. «Дамблдор!» — радостно воскликнул их предводитель, поднимаясь по склону. Голос у него был бархатный. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Высокий, худой, как и Дамблдор, с короткими седыми волосами и козлиной бородкой, Каркаров подошел к нашему директору и пожал ему обе руки. «Старый добрый Хогвартс, как хорошо снова оказаться здесь, как хорошо. Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. В наших рядах поднялся шум. Сумки-то все оставили в спальнях, даже автограф ни на чем поставить. Девчонки принялись отбирать друг у друга тюбик губной помады, сообразив, что ей можно расписаться на одежде. «Ха!» — радостно сказала Гермиона, вынула из кармана шариковую ручку и зачем-то заглянула себе за пазуху. «Как думаешь, если попросить Крама расписаться у меня на груди, он устроит мне экскурсию по кораблю?» Я не нашелся с ответом. Часть 6. Шармбаттонцы подсели за стол Рейвенкла, а дурмштранговцы – за Слизеринский. Наверное, просто потому, что там было поменьше народу и потише, чем за Гриффиндорским. Во всяком случае, слизеринцы не норовили разобрать Крама на сувениры. Пир удался на славу. Кое-каких яств я не то что не пробовал раньше, а и названий не слышал, но попробовал всего понемножку. К тому времени к профессорам присоединились Людобыгмин и мистер Крауч. Гермиона с интересом уставилась на него, я тоже. Не каждый день встречаешь человека, заточившего родного сына в Азкабан, где тот, кстати, умер. Мы уже навели справки, и в газетах об этом упоминалось, и Сириус подтвердил. Торжественный миг наступает, Дамблдор оглядел, улыбаясь, обращенные к нему лица. Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира, но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимиуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества, а также Люда Быгмина, начальника Департамента магических игр и спорта. Быгмину достались щедрые аплодисменты, Наверное, благодаря его славе загонщика, а может, просто потому, что вид у него был куда приветливее. Бэгмин оценил аплодисменты, осклабившись и помахав залу рукой, а хмурый Бартимиус Краучи бровью не повел, когда Дамблдор назвал его имя. Мистер Бэгмин и мистер Крауч, организаторы турнира, без устали работали несколько месяцев, продолжал Дамблдор, и они войдут в судейскую бригаду. А теперь мистер Филч, ловец сюда, пожалуйста. Филч, который до этой минуты прятался где-то в дальнем углу зала, тут же явился к профессорскому столу, неся в руках старинный деревянный ларец, инкрустированный жемчугом. Зал, зашумев, всколыхнулся. Филч осторожно поставил ларец перед Дамблдором, и тот продолжил объяснение. Инструкции к состязаниям мистером Краучем и мистером Бэгмином уже проверены. Для каждого тура все готово. Туров 3. Состязания основаны исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолеть опасность. При последних словах зал притих, затаив дыхание, а Дамблдор невозмутимо продолжал. В турнире, как известно, участвуют 3 чемпиона, по одному от каждой школы участницы. Их будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный судья, Кубок Огня. Дамблдор вынул волшебную палочку и стукнул по крышке ларца 3 раза. Крышка медленно, со скрипом открылась. Дамблдор сунул внутрь руку и достал большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Ничего примечательного, не будь он до краев наполнен пляшущими синеватыми языками пламени. Дамблдор закрыл крышку, осторожно поставил на нее кубок, чтобы все хорошо его видели. Желающие участвовать в конкурсе названия чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире 3 волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших, но, повторяю, к участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг кубка запретную линию. При слове «запретная» Гермиона негромко хихикнула, а я вспомнил наше выступление на первом курсе. Для избранных в чемпионы обратного хода нет, продолжал Дамблдор. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Не хочешь попробовать? Спросила Гермиона, когда мы поднимались в гостиную. Близнецы Уизли шли перед нами и шумно строили планы о том, как бы пересечь линию и обмануть кубок. «Неа», — помотал я головой, — «из-за штуки галлеонов рисковать своей шкурой, увольте». Как нарочно, близнецы на мгновение умолкли, и мои слова услышали все. «Ну конечно», — пробормотал Рон, — «у некоторых денег куры не клюют». Все уже знали о нашем с Малфоем маленьком бизнесе. Бейсбольные команды понемногу раскручивались, и, хоть до чемпионата мира или хотя бы страны было еще ой как далеко, о новом виде волшебного спорта начали упоминать в «Пророке», хоть и на последних страницах, а Придира даже печатал скромную турнирную таблицу. «Кстати, — подумал я, — надо попробовать затащить Крама на нашу игру. Даже если ему не понравится, реклама будет офигенная. Только сперва надо узнать, не запрещено ли ему так светиться. Уверен, Малфой за ужином уже пытался навести мосты к Болгарину. Надо будет обсудить с ним этот вопрос. Деньги из воздуха не появляются», — не осталось в долгу Гермиона. «Я вот маглорожденная, но я умею правильно оценивать перспективы, так что у меня теперь есть свой сейф, и подозреваю, денег в нем побольше, чем в семейном хранилище Уизли», — добавил Малфой, подкравшись незаметно. «Эванс, на 2 слова. Я отошел, оставив Гермиону ругаться с Роном. Дай угадаю», — сказал я, — «ты насчет Крама?» «Ага», — ухмыльнулся он. Я осторожно прощупал вопрос. «Сам он не может взять и сняться в рекламе, у него контракт. Но, думаю, финансы решат эту проблему. Скажем, он сыграет с нами, но в финале прорекламирует свою команду. Все-таки квиддич и бейсбол – вещи разные. Я напишу отцу, а там уж управляющие разберутся. Было бы круто в другую команду пару француженок заполучить, они эффектные», – сказал я. Был бы такой товарищеский матч. Дело говоришь, кивнул Драко. Но как их убедить? Если Крам согласится, пусть он пригласит, предложил я. Не захотят, и ладно, его одного хватит. Идет, кивнул Драко и отправился во свояси. Я постоял, вздохнул и подошел к поджидавшей меня Гермионе. Знаешь что, сказал я, а попроси-ка ты, в самом деле, у Крама автограф в зоне декольте. Ты озабоченный, Гарри, сказала она. Я не озабоченный, я подросток в пубертатном периоде, вспомнил я умное слово. Тебе, дочери врачей, стыдно не знать. Так попросишь, для дела надо. Я объяснил ей идею с рекламной акцией, и Гермиона кивнула. Сделаю, только белье поэротичнее трансфигурирую. Если вы помните, Гермиона старше всех на нашем курсе, а после приключений с хроноворотом. В общем, фигура у нее уже будь здоров. Под мантией не особо разглядишь, но я-то знаю наверняка. Гермиона, печально сказал я ночью, когда у Гермионы получилась хиленькая авада. Ты помнишь, какой была до нашего знакомства? Занудой, да, жутко правильной мелкой занудой и всезнайкой. И что из тебя выросло? Что, не поняла она. Я что, перестала быть всезнайкой? Нет, но из зануды превратилась в гм-оторву. Бродишь со мной по ночам, лазишь черт-те где, общаешься с пожирателями смерти, оборотнями и прочими тварями, снимаешься в рекламе, кстати. Вот если бы уговорить француженок сняться в купальниках. Холодно, вздохнула Гермиона. Если только весной. Ты продолжай развивать тему, мне интересно. ГМ, так вот, регулярно и с удовольствием нарушаешь правила, нападаешь на преподавателей, практикуешь темные искусства и непростительные заклятия. Тебе не жаль ту славную маленькую девочку, которой ты была когда-то? Нет, ответила она, прицельно щелкая мокриц одну за другой. Ты прав, она была занудой, и друзей у нее не было, и здесь бы не завелось, потому что всезнаек никто не любит, а занудливых и правильных, тем более. На кой такая жизнь, с тобой как-то веселее. А с чего вдруг ты завел этот разговор? Сам не знаю, фыркнул я и тоже сбил мокрицу со стены. О, получилось. А, вот вы где? Заглянул в пещеру Невиллу. А чем вы тут заняты? Авадами балуемся, сосредоточенно ответил я. Попробуешь? Можно. Еще какое-то время мы соревновались, кто собьет со стены больше мокриц, потом попробовали швыряться авадами с двух рук, потом Гермионе пришло в голову сделать луч заклятия разделяющимся, чтобы стрелять по площадям и очередями, а я сказал, вот бы соорудить аваду отложенного действия, а то вспышка очень заметная, а так бы швырнуть втихаря, как гранату, а рванет она чуть погодя, а еще лучше, соорудить что-то типа бомбы с часовым механизмом. Такие самое милое дело в логово врагов подкладывать, чтобы сразу нескольких накрыть. В общем, мы с пользой проводили время, пока я не вспомнил, зачем, собственно, решил всех собрать. В общем, так, начал я, попросив минуточку внимания. Малфой давно уже подозревает, что я умею странное. Еще с того раза, как мы с ним чуть не разбились на игре. По-моему, он и сам что-то такое умеет, но вряд ли это связано со струнами. А в тот раз он почти прямым текстом сказал, что догадался, мы необычную магию используем, кивнула Гермиона. Ну ты хочешь и его научить? Спросил Невилл. Я в раздумьях, честно ответил я, поэтому и хочу посоветоваться. С одной стороны, он мой близкий родственник, племянник Сириуса и мой тоже, но, с другой, не совсем понятно, что у него на уме. Вальдеморта он боится, это точно, возвращение его вряд ли желает. Только папаша его не вывернуться, если лорд в самом деле возродится и призовет верных слуг. Регулус вот может отсидеться у себя в Новой Зеландии, туда, может, зов и не достанет, а этому деваться некуда. На чемпионате народу в масках было полным-полно, кивнула Гермиона. Если Малфой-старший откажется сотрудничать, думаю, с ним сотворят то же, что с моими родителями, буркнул Невилл, глядя в пол. А если поймают Драко и будут пытать его, его родители что угодно сделают, или ему велят что-нибудь сделать, будут вон хоть жизнью матери шантажировать, а он ее любит. А поймать его проще простого, заключил я, вон, как Брюм, хлоп, и готово. Бери хорька голыми руками, сажай в клетку да делай, что хочешь. Сам бы Драко расколдоваться не смог, вернее, смог бы, если бы видел струны. Если бы он их видел, то не дал бы себя заколдовать, уточнила Гермиона. Ну, так же, как ты с Империя справился. В общем, голосуем, сказал я. Кто за то, чтобы принять Малфоя в нашу тесную компанию? Я за, тут же сказала подруга, Только надо взять с него подписку о неразглашении. Клятву, ты имеешь в виду? Ой, ну какая разница? Главное, вы меня поняли, фыркнула она. Сириус рассказывал про непреложный обет, вот его и. Ну я тоже за, кивнул Невиллу. Сам Драко ничего ужасного еще не натворил, а что обзывается, можно в ответ обозвать или в нос двинуть. А за отца он отвечать не может. Значит, единогласно, кивнул я. Сейчас страсти вокруг турнира немного улягутся, тогда и пригласим его в наш орден молчальников. Можно, я придумаю обряд посвящения, загорелась Гермиона. Нельзя, отрезал я, хватит с него обета. А теперь идемте спать, а то вечером имена чемпионов будут оглашать, а мы станем носами клевать. Интересно, почему это они чемпионы, если еще ничего не выиграли? Прицепилась к термину Гермиона. Спроси у Дамблдора, посоветовал я, и инцидент был исчерпан. Все знали, что директор мастерски умеет не отвечать на прямо заданные вопросы. Утром мы спустились в холл в самый разгар веселья. Близнецы Уизли все-таки попытались обдурить запретную линию, выпив зелье старения, а теперь щеголяли роскошными седыми бородами. Хитро напутано, пробурчала Гермиона, изучая струны этой самой линии. Но ничего невозможного нет, если задаться целью, хотя потрудиться придется. «Брось», — сказал я, — «а то еще заметит. Директор тут». «Ага», — понятливо ответила она, и мы пошли завтракать. После завтрака заняться было нечем. Мы поглазели, как гости кидают записки со своими именами в кубок, а потом решили сходить в гости к Хагриду. Там нас ожидало потрясение. Хагрид принарядился. Более того, он попытался причесаться и облился одеколоном. Краше он от этого не стал, а в хижине теперь воняло так, что клык расчихался, а у меня заслезились глаза. «Все ясно», — сказала Гермиона. Французская мадам поразила благородного Дона в левую пятку. «Чего?» — не понял лесничий. «Не обращая внимания», — вздохнул я. «Что ж, Хагрида можно было понять. Найти даму полувеликану, мягко говоря, сложно, а тут такая красотка». «Хагрид», — деловито сказала Гермиона и засучила рукава. «Если ты намерен завоевать сердце мадам Максим, мы тебе поможем, но при одном условии». «Каком?» – заинтересовался он. «Поди смой деготь с волосы этот кошмарный одеколон», – выпалила она. «Им только твоих соплохвостов морить, а не дам очаровывать. А я пока подумаю, что можно сделать с твоим костюмом». Коричневый костюм был ужасен. Оранжево-желтый в клеточку галстук, еще того хуже, от него в глазах рябило. «Хагрид, с мылом!» – гаркнула Гермиона, приоткрыв дверь, чтобы проконтролировать процесс. «Целиком, мы не будем подсматривать». Правда, закрыв дверь, она тут же сказала, сама себе противореча: «Гарри, глянь, что он там делает?» «Бороду мылит», — ответил я, отодвинув занавеску, и все прочее. Правда, сложно понять, где у него кончается борода и начинается остальная растительность, в том числе на спине. «Отлично, пускай моется», — кивнула Гермиона и посмотрела на костюм. «Мрак и ужас. Как думаешь, ему пойдет черное?» «Не особо. Еще и с ней пришит, что Хагрид его передразнивает. Шотландская клетка, МакГонагалл не оценит. Да и представь Хагрида в килте. ХМ красный, оранжевый, этот жуткий коричневый отметаем. Не та цветовая гамма», глубоко задумалась она. «Зеленый, тоже нет. Шоколадный», сказал я. «Не этот вот тошнотный оттенок, а цвет горького шоколада, можно с серебристым отливом. Только не блескучий, как у эстрадных певцов, а... Помнишь атласный галстук у Регулуса? Он тебе еще страшно понравился. Ты себе платье такое соорудила, а тебе не пошло». «Точно», — вспомнила Гермиона. «Мне такое не к лицу, потому что у меня теплая цветовая гамма, а Хагриду как раз пойдет холодная. Гляди, так, ага», — кивнул я, глядя, как костюм медленно меняет цвет. «И надо что-то сделать с фасоном. Такое носили лет 40 назад, если не больше. Опять же, вспомни Регулуса. Он тот еще щеголь. Больше всего Хагриду пошли бы кожаные штаны с заклепками и косуха», — проворчала Гермиона. «Но если он хочет костюм, будет ему костюм. Сооруди-ка из чего-нибудь манекен, прикинем, как будет лучше. Фасон, как у Блэков, Хагриду не годится, фигура не та. Сам посуди, они высокие, широкоплечие, бедра узкие, сами худощавые, а он квадратный, даже кубический. Ничего, справимся». Когда Хагрид ввалился в хижину, оставляя за собой мокрые следы и благоухая дегтярным мылом, мы как раз закончили. Гермиона несколько увлеклась, поэтому вместо пиджака у нее получилось нечто вроде помеси камзола с сюртуком. Выглядело это несколько эклектично, но симпатично. Брюки трансформировались в бриджи, а здоровенные ботинки Хагрида, щегольские сапоги с серебряными пряжками, Гермиона решила, что чулки с башмаками – это уже перебор. Заключительным жестом подруга перекрасила Хагридову рубашку, сделав из клетчатой ослепительно белой, и на том остановилась. «Ну-с», — сказала она, пока Хагрид с приоткрытым ртом разглядывал это великолепие. «Нравится?» «Ой», — растерянно ответил тот и осторожно потрогал пальцем костюм. «Неплохо нас обучили трансфигурации, а?» — спросил я. «Ао», — восторженно протянул Хагрид. «Теперь прическа». Гермиона обошла вокруг остолбеневшего Хагрида и пару раз взмахнула палочкой. Буйная грива лесничего сама собой расчесалась и собралась в пышный конский хвост, который Гермиона тут же украсила скромным бантиком, как у кавалеров на старинных портретах. Борода укоротилась вдвое и завилась крупными кольцами. «Так-то лучше», — довольно сказала подруга и добавила. «Я выйду, а ты одевайся. Гарри подгонит по размеру, если что. Ну, должен сказать, облачившись в дизайнерский костюм, Хагрид сделался ГМ невнушительнее, куда уж еще-то, но как-то представительнее, что ли. Ну и как я, Гарри?» — шепотом спросил он, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. «Зеркала у него в хижине не было. Во!» — показал я оба больших пальца. «Отпад, а галстук?» — волновался Хагрид. «Как же без галстука? Он сюда не подходит», — встряла Гермиона, подслушивавшая под дверью, и вошла. «Нужен шейный платок, вот». Она живо трансфигурировала галстук в этот самый платок и повязала его, опять же, как у тех старинных кавалеров. Вышло очень импозантно. Хотя, как по мне, под бородой все равно видно не было. «Вот теперь можешь идти», — сказала Гермиона. «Главное, не смущайся и не суй руки в карманы». «Руки? Что?» — испугался Хагрид. «Разве можно с такими ногтями на свидание?» Проворчала она очередным взмахом палочки, приводя в самом деле запущенные руки лесничего в порядок. «Готово. Ваш выход, мистер Хагрид. А одеколон?» — с надеждой спросил он. «Не надо», — с нажимом ответила Гермиона. «Дама не оценит такого амбре. Натри мятой за ушами, если уж так хочется изысканно пахнуть». Хагрид глубоко вздохнул и вышел из хижины, как гладиатор на арену с тиграми. Мы подглядывали в окошко. Из кареты выходили шармбатонцы, возглавляемые мадам Максим, спешили на праздник. Слов Хагрида не было слышно, но глядел он на великаншу затуманенно восторженным взором. Мадам Максим окинула его взглядом, удивленно приподняла брови и милостиво подала ему руку, которую он и облобызал, как директор вчера. Великанша благосклонно улыбнулась и, опираясь на локоть Хагрида, двинулась к замку. Ее подопечные спешили позади. «Вот что значит хороший прикид», — довольно сказала Гермиона. «Идем, пора уже». По пути мы столкнулись с дурнштранговцами, и подруга приняла боевую стойку, но тут же разочарованно вздохнула. Подойти к краму не было никакой возможности рядом с Каркаровым-то. Но, зная Гермиону, я мог сказать, что она не сдастся. Ужин тянулся нескончаемо, и если бы не возможность наблюдать за брачными танцами Хагрида, я бы заскучал. По-моему, на него все смотрели, не веря глазам своим, Дамблдор, и тот не сразу проморгался, а с ней проразглядывал свой кубок, явно размышляя, не подлили ли туда чего-нибудь галлюциногенного. Хагрид, тем временем, позабыв о своем косноязычии и языковом барьере, о чем-то увлеченно рассказывая мадам Максим, судя по жестам, о каком-то монстре, а она улыбалась вполне благожелательно. «Ну и кто из них тут Золушка?» — шепнул я Гермионе. Она выплюнула косточку от персика и серьезно ответила. «В отличие от фейного творения, этот костюм в полночь в лохмотья не превратится». Я хмыкнул и принялся разглядывать мистера Крауча. В то время, как все уже извелись от ожидания, он выглядел до странного безучастным, погруженным в себя. «Может, на службе дел полно, а он тут штаны просиживает?» — подумал я, осторожно взглянув на его струны, и дернулся от неожиданности, разлив сок. «Ты чего?» — спросила Гермиона. «Присмотрись к Краучу», — шепотом ответил я, внимательно. Она вгляделась и приоткрыла рот. Я поспешил заткнуть его очередным персиком. Тогда Гермиона вопросительно вытаращила глаза, но я развел руками и шепнул. «После пира обсудим. Кубок огня вот-вот примет решение», — наконец-то начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в смежную комнату». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Он вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам. «Осталась одна секунда», — сказал Ли Джордан. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и громко, отчетливо прочитал. «Чемпион Дурмштранга, Виктор Крам». Зал содрогнулся от грома аплодисментов и восторженных криков. «Все, мне однозначно нужен его автограф», — заявила Гермиона, хищно глядя на Крама, который поднялся с места и, сутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор, браво!» — перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять оказалось приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбактона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. Красивая девушка легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Хаффлпаффа. Флёр Делакур удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры. Из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал. «Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори». Это был тот самый хаффлпаффский ловец, симпатичный парень, любимец девушек. Аплодисменты не смолкали долго. Дамблдор стоял и ждал, а когда зал угомонился, начал вступительную речь. «Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шармбактона и Дурмштранга. Ваш долг – оказать всемирную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад». Дамблдор внезапно осекся, и все сразу поняли, почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Дамблдор протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент. Весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал. «Гарри, Эванс, у меня отвалилась челюсть». Гермиона смотрела на меня, и в глазах ее отчетливо читалось. «Когда ты успел, скотина?» Часть 7. Мне не хлопали, только в зале нарастал возбужденный гул. МакГонагалл стремительно встала из-за стола, обойдя Люда Бэгмина, подошла к Дамблдору и что-то горячо прошептала ему. Директор нахмурился.